самые неподходящие часы дня и ночи. Посему я подошел ближе и заглянул в дверь. Ларри прохаживался по комнате взад-вперед, при этом его халат царственно шелестел. «Что-то надо предпринять», — сказал он. «Я не могу спать, когда у меня над головой звякают цепями, а если я не высплюсь, я не могу писать». «Не понимаю, чего ты ожидаешь от нас, говоря, что надо что-то предпринять, милый», — сказала мама. «Я уверена, что это ветер». «Да, ты не вправе ожидать, чтобы мы пошли наверх», — заметила Марго. «Ты мужчина, ты и иди». «Послушай», — сказал Ларри, — «ведь это ты вернулась из Лондона вся в эктоплазме, с разговорами о бесконечном. Очень может быть, это какое-нибудь исчадие ада, которое ты вызвала во время одного из своих сеансов, и она последовала за тобой. Выходит, это твой любимчик. Вот и иди, управляйся с ним». При слове «любимчик» я вздрогнул. Неужели это Лампадуза? Как у всех сов, крылья у сипух мягкие и бесшумные, словно зонтики одуванчика. Нет, не может быть, чтобы это она производила шум, похожий на грохотание цепи на ноге каторжника. Я вошел в комнату и осведомился, о чем они все толкуют. «Это всего только привидение, милый», — утешительно сказала мама. «Ларри обнаружил привидение». «Оно на чердаке», — возбужденно пояснила Марго. «Ларри утверждает, оно последовало за мной из Англии. Уж не Мауэйк ли это?» «Ну, не будем ворошить прошлое», — твердо сказала мама. «Мне безразлично, кто это», — заявил Ларри. «Какой именно из ваших, лишенных телесной оболочки, друзей? Я хочу, чтобы его убрали». «Я сказал, что, может быть, это Лампадуза, хотя на этот счет у меня очень большие сомнения». «А что это такое?» — осведомилась мама. «Я объяснил, что это сова, которую мне подарила графиня». «Я должен был это предвидеть», — сказал Ларри. «Должен был предвидеть. Не знаю, почему это сразу не пришло мне в голову». «Ну-ну, милый», — сказала мама. «Это всего-навсего сова». «Всего-навсего сова!» — возмутился Ларри. «Она грохочет там наверху, как целый танковый батальон. Скажи ему, чтобы он убрал ее с чердака». Я сказал, что мне и самому непонятно, почему Лампадуза подняла такой шум. Ведь совы — тишайшие создания. Они парят ночью на бесшумных крыльях, как хлопья пепла. «Но у этой нет бесшумных крыльев», — сказал Ларри. «Это гремит, словно целый совиный джаз. Поди и выкинь ее». Я поспешно взял фонарь и поднялся на чердак. Открыв дверь, я сразу понял, в чем дело. Лампадуза уничтожила мышь, после чего обнаружила длинный обрезок мяса в своем блюдце. За долгий жаркий день мясо затвердело и присохло к донышку блюдца. Лампадуза, решив, что этот кусок мяса послужит ей легкой закуской, позволяющей дожить до рассвета, всячески пыталась оторвать его от блюдца. И хотя ее острый, изогнутый, янтарного цвета клюв вошел в мясо, оно никак не желало расставаться с блюдцем. Теперь Лампадуза, угодив в ловушку, безуспешно хлопала крыльями и бегала по полу, гремя и звеня блюдцем по деревянным доскам, в попытках отделаться от него. Я высвободил сову из затруднительного положения, принес ее в мою спальню и для верности заключил в картонную коробку. Часть четвертая. Гризеда. Глава девятая. Ежи и морские волки. С наступлением весны мы перебрались на новую виллу, элегантную и белоснежную, затененную огромной магнолией и расположенную среди оливковых рощ неподалеку от нашего первого дома. Она стояла на склоне холма, господствуя над плоской обширной местностью, размеченной наподобие гигантской шахматной доски и растительными канавами, между которыми, как я знал, были поля. В сущности, это были старые венецианские варницы. В старину в них собирали соленую воду, устремлявшуюся в канавы из большого соленого озера, к берегам которого они выходили.